«Разумеется», — сказал Мамору. «Но разве разбираться с ним важнее, чем с волнами или, что еще насущнее, с пьянцей? Я не собираюсь вмешиваться в вашу войну, хотя скажу, что глупо конфликтовать, когда миру грозит опасность. Я, конечно, тоже так считаю, но такие слова легко говорить, только когда смотришь со стороны». «Дав», — выругалась Дав Тян, обращаясь к Наталье. «Она говорит, что ты должна всерьез задуматься о вмешательстве», — перевел Аквадракон. «В частности, из-за того, что Пьенса выходит за все рамки, используя героя в военных целях. Это, вроде, и разумно, но это ведь не значит, что можно бездумно убить главного злодея, и все исправится. Я должна извлечь урок из прошлого раза. А, значит, она все-таки сожалеет, а я полагал, что она из тех, кто ищет соринки в чужих глазах, не замечая бревен в своих. Кстати, кто ты такая, чтобы говорить со мной таким тоном?» — спросила Наталья у Дав Тян, и та притихла. «И еще кое-что. Мне не хочется верить, что в будущем этот мир и правда сольется с другим. Я не знаю, как именно это случится», — ответил я. «Если окажется, что мы просто попали в другой мир с историей, подозрительно похожей на нашу, я буду только рад. Как бы там ни было, теперь мне ясно, что я должна увидеть ваше жилище. Вы не проводите меня туда, если ты идешь только для того, чтобы найти слабости в нашей защите и немедленно напасть, то пощады не жди. Я знаю, что с вами сила камня воли Сакуры, и понимаю, что вы мне не по зубам. До тех пор, пока эссенции помогают вам по своей воле, у меня практически нет оснований, чтобы вас наказывать, так что не переживайте». С этими словами Наталья обернула вокруг себя Аквадракона и расслабилась. Похоже, она всерьез настроена пойти с нами. Должен сказать, что в отличие от Рафтали и Руфта, она кажется тяжелой на подъем. Мы дошли до отряда Рина, который ждал нас неподалеку, и вместе вернулись в деревню. Том 21, глава 5, генная инженерия. Я предположил, что забрасывать Наталью сразу в самое сердце нашего балагана чревато, поэтому попросил Мамору перенести нас на небольшое расстояние от деревни. Остаток пути мы прошли пешком. «Должна признать, мне сложно вдруг начать считать героя меча нашим, а не чужим», — пробормотала Наталья, хмуро косясь на Рина. «Я даже не знаю, что ответить», — растерялся Рин. «Ничего, не бери в голову, это лично мои трудности. Тем более, твоя эссенция ни на что не жалуется. Да уж, мы сейчас находимся в мире щита и лука, а священный меч здесь чужак. Нетрудно понять, почему Наталье сложно считать Рина своим союзником. По-хорошему, священному оружию запрещено путешествовать между мирами без одобрения эссенции. Если арбитр увидит, что кто-то нарушает это правило, то сразу объявит на него охоту. И вообще, священные герои – столпы, на которых держатся миры, поэтому им незачем скакать между измерениями. Я отправился в мир Кидзуны из-за небывалого происшествия – кражи энергии Лингуя. Этот поход одобрили все священные эссенции, не только щит. С одной стороны, можно похвастаться тем, насколько мне доверяют. Но в то же время я не удивлюсь, если эссенции священного оружия согласились на мою вылазку отчасти из-за призывов о помощи со стороны катаны, зеркала и книги. Как бы там ни было, Наталья уже поняла, что я не пользуюсь оружием в личных целях. Кстати, это ей подсказала какая-то сверхспособность. Или у камня воли Сакуры есть и такая функция. Я посмотрел на Рафталью. Пора бы ей поучиться в этом мире потерянным умением, как это делает Сейн. На Афуми сама, я прекрасно понимаю, что вы многого ждете от меня, но я считаю, нам нужно подождать, пока у Натальи улягутся эмоции. А я очень рад, что мы с ней познакомились, сказал Руфт, улыбаясь Наталье. Однако сама Наталья смотрела на него в смешанных чувствах. Мы с тобой одной расы, и ты похож повадками на моих родственников. Но при этом, хе-хе, как тебе? Я обожаю эту форму, — игриво заявил Руфт, показывая на себя в зверочеловеческой форме. Он осознает, что выглядит очень мило, и ему нравится этот внешний вид. Отсюда и такой приподнятый настрой. Меня он не раздражает, скорее всего, причина в том, что я тоже обожаю внешность Руфта. Она меня не радует. Мне это кажется каким-то генетическим экспериментом из числа тех, о которых говорила та отвратительная женщина-алхимик. Думаю, это снова про Харун. Кажется, Наталья ей совсем не доверяет. Но он научился принимать этот облик, когда созданные из моего волоса фамильеры вмешались в процесс повышения класса. Так что это вина на Афуми-самы, а не алхимии, — пояснила Рафтелия. «Я замечу, что Руфт сам захотел выбрать путь рафообразного при повышении класса», — вставил я. «Похоже, что кто-то провел глубокий анализ благословения дракона и сделал из него другую силу. Какая интересная технология», — пробормотал Аквадракон, глядя на Руфта. «Вы ведь великий Аквадракон». «Да, Силдин рассказывал о вас в будущем. Я надеюсь, вы поможете нам вернуться домой. ГМ, а ты умеешь быть вежливым. У тебя большое будущее. Наталья, будет забавно, если ты научишь своих детей делать так же. Я сейчас точно разозлюсь», — проворчала Наталья, на лбу которой уже выступили вены. Однако Аквадракон встретил ее раздражение невозмутимостью. «Что-то я не понимаю ваших отношений», — признался я. «Я понял, что вы повелительница и Аквадракон, то есть вы союз королевы Кутинра и ее сильнейшего защитника. Тогда непонятно, как в эту картину вписывается жрица. Такое чувство, будто здесь ни Садина, ни Силдина попросту не нужны. Хорошо, что их с нами нет, а то бы расстроились. Ты о жрице, которая служит мне», — переспросил Аквадракон. «Прямо сейчас она присматривает за Кутинра. Если не усложнять, то это и есть основная задача жриц. Плюс они учат будущих повелителей. Она понимает, что правильное воспитание надо давать с детства. Значит, задача жрицы – направлять молодых повелителей, чтобы они не буянили. Получается, пока жрица укрепляет оборону страны, нынешняя повелительница следит за заграничными героями. Ты все правильно понимаешь. За правление Кутинра еще отвечает предыдущая повелительница. Но даже если с ней что-то случится, это не катастрофа. Что-то я не слишком уверен, что обучение молодых повелителей – такая работа, которую можно совмещать с чем-то еще, например, с управлением страной. Но должен признать, что пока что древние Кутинра видятся мне местом, которым правит с умом. Наконец, этому миру вредят существа, которых мы называем злыми духами. Героям не под силу побеждать их всех, поэтому иногда мы сами их истребляем и запечатываем. Понятно. В наше время, особенно в Шильдвельте, есть множество развалин, в которых по легендам запечатаны всякие чудовища. Уцелевшие книги тоже намекают на то, что авторы этих печатей – гости из Кутинра. А зачем печати? Разве убивать их не проще? Что, в будущем даже про это забыли? Вмешалась Наталья и вздохнула. Запечатанные монстры – резервная линия обороны на случай вторжения волны. Мы не просто так ставим печати. Ао, так вот почему в Кутинра так много запечатанных монстров? Спросил я, но Наталья недоуменно покрутила головой. Мы же даже сражались против запечатанного змея Арати или как там его во время вылазки в Кутинра, и видели другие печати. Рен переключился на проклятый меч Амино Муракума, хоть и понимал, чем это грозит. Он тут же поменял клинок обратно, но дальше все равно шел будто с головокружением. Этот клинок содержит неприятное проклятие, но я почувствовал внутри него свет, заявил Аквадракон. Кстати, ты говорил, что у этого клинка есть какое-то число вроде таймера. Что там с ним? Спросил Ярина. Постепенно снижается, но я до сих пор не знаю, для чего оно. Пока подожди, посмотрим, что будет. Прошло уже столько времени, а смысл таймера до сих пор сокрыт завесой тайны. Мне хочется верить, что когда он отсчитает до нуля, меч станет новым сильным оружием. Но главное, чтобы это был не таймер до смерти Рина. Кутинра вряд ли нужно столько печатей, сколько мы видели, вернулась к теме Рафтелия. Мы не знаем подробностей о том, что за магия была в этом замешана. Похоже, в наше время отношение к печатям совсем другое, чем в этом, заметил я. Трудно это, столько всего не знать, но нужно хотя бы разжиться знаниями об этой эпохе. Хочется не просто вернуться домой, а захватить с собой сведения, которые помогут в будущем. Мы не из тех, кто упускает настолько лакомые возможности. Вот так, за разговорами и объяснениями, мы и пришли в деревню. Имя подбежала к нам, как только увидела. Герой щита сама. Что? Что-то случилось, пока нас не было. Возможно, это сущая мелочь, но Килла и ее команде пора отправляться в торговую поездку, а ее нигде нет. Я как раз ищу ее. Килл, переспросил я, куда эта шумная могла подеваться? Странно это, заволновался Фаур. Псина-то, наверное, заигралась где-то и забыла про время сбора, предположил я. Хорошо, если так, неуверенно протянул Фаур. Наталья тем временем пристально следила за ним. У меня уже давно назревает вопрос. Ты ведь клановый герой из параллельного мира, видимо, рукавица или кулака. Меня зовут Фаур, и я герой звездной рукавицы. Хаем, протянула Квадракон. Он из какой-то смутно знакомой расы. Возможно, получеловек из параллельного мира. А, все понятно. Похоже, что хакукообразные появились здесь только после слияния с миром меча и копья. Я слышал, что ты далекий предок сестры, но ты и правда поразительно похожа на нее, ответил Фаур Натали. Издалека вас спутать проще простого. На самом деле нет, по прическам легко понять, поправил я. Их не назвать точными копиями друг друга, но одежда у них и правда похожая. А поскольку Наталья, далекий предок Рафтали, кто-нибудь их может испутать. Так что там, Килл, значит, исчезла, уточнил я у Ими. Да, куда же она могла уйти в такое важное время, вздохнула Рафтали. Что, если на нее напали убийцы из Пинсы? Сразу предположил я худшие. Это, конечно, было бы плохо, но Килл, довольно сильный боец, ее бы вряд ли просто так взяли. По крайней мере, Лай бы точно стоял на всю округу. Как и филариалы, Килл иногда напоминает мне оживший сгусток шума. Но мы знаем, что у нее есть психологическая травма. Из-за нее Килл-кун могли застать врасплох, справедливо заметила Рафталия. Поэтому вы не могли бы поискать ее, герой щита сама, спросила Имея. Поскольку Килл мой раб, на ней стоит рабская печать. Только я могу ей пользоваться, поэтому Имея обратилась ко мне. Я открыл в статусе меню рабской печати и вызвал индикатор положения Килл. Хаем, вроде не так уж и далеко. Вон в той стороне. По индикатору можно примерно понять, где она находится. Сложность в том, что этот поиск плохо работает через магические поля и искусственно созданные помехи. Что-то не нравится мне, как проблемы посыпались одна за другой. То арбитр Наталья прибыла с проверкой, то это. Да уж, возможно, Килл за это придется наказать. Тем временем мы уже вошли в деревню, а Наталья осмотрелась с нервным видом. Что это за растительные дома? Странная у вас в будущем магия. Это называется плющ-палатки, я получил их из биорастения при помощи умений щита. Правда, у вас пока и биорастения нет. Странные вещи тут у вас прижились. Они похожи на нечто из параллельного мира или на плоды трудов коварного алхимика. Как правило, у вещей из параллельного мира здесь ломается кодировка, и они перестают работать. Однако биорастение работает и у кидзуны. Пока что я не до конца разобрался с этим принципом, но вполне могу понять Наталью, которая все чуждое ей считает чем-то из параллельного мира. Эти растения мгновенно прорастают, но до моего вмешательства так быстро мутировали, что устроили в нашем мире настоящую катастрофу. К счастью, после нескольких модификаций они превратились из опасного оружия в способ быстро строить временное жилище, рассказал я. Конечно, это очень удобно, но я прекрасно понимаю ваши чувства, согласилась Рафталия с Натальей. Эта деревня когда-то была моей родиной, но с тех пор, как Наофуми сама взялся за ее восстановление, она изменилась до неузнаваемости. Герои зачастую оказывают значительное влияние на окружение. И я думаю, арбитры во все времена страдают из-за того, что не могут однозначно определить, дурное это влияние или нет. Кажется, Наталья и Рафталия нашли общий язык. Наверное, это лучше молчаливого противостояния, однако разговор прервался, когда Наталья вдруг замерла и прищурилась. Что здесь делает Свитосакура? Ах да, ее мы тоже выращиваем вместе с биорастением, но пришлось немало помучиться, чтобы она прижилась как следует. Вы осмелились посягнуть на Свитосакуры? Пробормотала Наталья дрожащим голосом. А, Наофуми, это плохо. Мамору и Рен дружно занервничали. Хаем, какое интересное место, сказала Квадракон и попытался призвать Наталью к спокойствию. Если даже это своенравное дерево стало здесь таким послушным, то следует в первую очередь восхититься, а потом уже возмущаться. Речь о другом. Ты хочешь сказать, что я должна мириться с этим святотатством? Ты единственная, кто считает это святотатством. Неужели ты не ощутила волю деревьев, еще когда вошла в деревню? Они поселились здесь добровольно. А, Рафу. Рафтян показала на самое большое дерево в центре деревни и жестами показала, что хочет проводить Наталью к нему. Арбитр приблизилась к Свитосакуре и положила на нее ладонь. Дерево на секунду мягко вспыхнуло. Наталья нахмурилась, затем вздохнула и вернулась к нам. Как же у нее много различных способностей. Хотелось бы, чтобы и Рафталия такому научилась. В будущем наверняка пригодится. Полагаю, Свитосакура согласилась делиться силой ради блага всего мира, сказала Квадракон. Судя по ощущениям от дерева, вы практически не заставляли его меняться ради вас. Кстати, во время визита в Кутинрагалион сказал, что получил от фрагмента ядра аквадракона знание о том, как пользоваться светосакурой. Иными словами, аквадракон должен быть экспертом по этим деревьям. В конечном счете вы пользовались светосакурами как генераторами защитного барьера, но я вижу, что им также нашли применение в странном зловещем ритуале. Аво, аквадракон подтвердил теорию Харун. Возможно, это нас к чему-нибудь приведет. Ладно, мне ясно, что светосакура делится силой добровольно, но я не готова с этим мириться. Тяжело тебе придется в будущем, если у тебя настолько узкое мышление, картинно сокрушался аквадракон, пытаясь угомонить Наталью. Вроде бы его усилиями конфликта удалось избежать. «Я понимаю ваши чувства», — сказала Рафтелия. «От твоего понимания тоже тоскливо. Их отношения стремительно улучшаются. Пускай даже они начнут дружить против меня как плохого начальника, мне это все равно на руку. На Афуме сама, если хотите поладить с Натальей, самый быстрый способ — предложить ей вашу еду», — заявила Рафтелия, слегка прищурившись. Каха такое чувство, что ее интуиция вышла на новый уровень. Может, это и здорово, что она такая проницательная, но ее стало совершенно невозможно обмануть. «Думаете отравить меня? Наофуми сама такой человек, что даже из отравленных продуктов сделает вкусный и безопасный обед. Хм, интересно было бы попробовать», — с любопытством в голосе сказала Квадракон. «Я так поняла, герой щита будущего быстро подобрал ключ к твоему сердцу», — заметила Наталья. «С учетом того, что он мне открыл не совсем к сердцу, мне кажется, или эта парочка из Кутинра постепенно переманивает Рафтелию на свою сторону, пора срочно сменить тему. Оп, что-то мы забыли, что надо отыскать Килл. Можно было бы просто включить рабскую печать, но давайте пока без этого. Мы шли по индикатору, который указывал положение Килл, и наконец, о, граф, кого ты привел к нам сегодня? Дорога вывела нас к лаборатории Рота. Причем сама Рота в компании Винди как раз возвращалась из загона, где проводила медосмотр монстров. Я слышала, что он ушел с героем меча знакомиться с нынешней повелительницей, пробормотала Винди, окидывая взглядом Наталью и Аквадракона. Вернее, на Аквадраконе ее взгляд остановился и больше уже не двигался. Судя по запаху, это любимица какого-то дракона. Это такой же император драконов, как я, и тоже защитник мира. Очень приятно познакомиться, защитник мира, вежливо отозвалась Виндия. Никогда не видел, чтобы она говорила таким миролюбивым тоном. Видимо, бережет его для драконов, соблюдающих правила приличия. Рен тоже смотрел в смешанных чувствах. Нам повезло, и мы нашли общий язык. Повелительница решила прийти посмотреть, как мы тут живем, но на входе в деревню нам сказали, что Килл куда-то подевалась. Вот мы теперь ходим ее ищем. Все понятно, но что вы делаете рядом с моей лабораторией? Похоже, что Килл внутри. Килл, зачем она там? Вы ищете Килл-кун? Спросила Виндия. Кстати, незадолго до вашего отбытия она о чем-то разговаривала с предполагаемым предком нашей ученой. Предок Рота, Харун, что ли? И Килл с ней говорила, гм, не помню, чтобы у них были общие темы для разговора. Наталья настороженно посмотрела на подозрительно притихшего Мамору, затем покосилась на нас. «Братец Мамору», — взволнованно подала голос Сиан. «Герой щита, твоя реакция говорит, что ты о чем-то догадался, не так ли?» «Да фу!» Дав Тян и Наталья дружно насели на Мамору. «И правильно, Харун все-таки его знакомая, а не моя. Слушайте, ну это же Харун. Я не могу ей управлять. Я знаю», — хладнокровно парировала Наталья. «Если этот самопровозглашенный коварный алхимик сойдет с ума, ты не сможешь ее остановить. А вот про это ты знаешь, да?» Не удержался я от комментария. «Просто поразительно, насколько Харун знаменита в этом мире. Я думал, это из-за ее таланта, а оказывается, ее просто считают опасной». Рафтелия схватила меня за руку и начала трясти. «Но это означает, что Килл-кун в опасности. Наофуми сама. Мы должны срочно отыскать ее. Кстати, Наталья, неужели она не заслужила твоего наказания? Мне очень хочется ее покарать, но клановый кнут в ней души не чает. Кроме того, она прилежно участвует в битвах против волн, поэтому мне приходится откладывать приговор. Как ни крути, оружие видит ее талант. Я никогда не пойму вкуса эссенции кнута. Судя по тому, что кнутом в свое время владел такт, у этого оружия любовь ко всяким психопатам. Правда, конечно, такту все-таки пришлось принуждать кнут к служению. Может, это сродни тому, как звездный посох в свое время выбрал подонка. Выходит, ты не в силах наказать даже настолько явную злодейку. Я посмотрел на Наталью с такой жалостью, что ее прошиб холодный пот, и она отвернулась. В моей работе много такого, чего тебе не понять. А если не прекратишь пялиться, то поймешь, насколько я могу быть страшной. Да чего же жалко ты сейчас смотришься. Даже Аквадракон начал смотреть на Наталью снисходительно. Что-то мы ее совсем в угол загнали. Но с другой стороны, сейчас она стала больше похожа на Рафталию и вызывает симпатию. Да фу! Воскликнула Дафтян и показала на лабораторию. Видимо, говорит, что пора прекращать болтовню и идти внутрь. Да-да, согласился я. В общем, Наталья, теперь у тебя будет повод наказать эту женщину. Главное, чтобы не до смерти. Ладно, да, мертвая Харун нам не нужна. В этом плане, конечно, она та еще чертовка, из-за своего положения от нее крайне трудно избавиться. Как бы там ни было, поиски Килл продолжились уже внутри лаборатории. Войдя, мы прошли прямиком к личному кабинету Рота. Индикатор показывал, что Килл где-то там. Однако что меня беспокоило куда сильнее, стрелка почему-то показывала вниз. Она в следующей комнате. Вроде бы, думаете, там что-то есть? Спросила Рафталия. Сдается мне, что да. Одно ясно, что что-то тут нечисто. Ох, тем временем Рота бегала проверять все прозрачные цистерны, стоящие в ее лаборатории. Что с ней? У тебя там впереди какие-нибудь защитные механизмы есть? Спросил я. Граф, ты же участвовал в строительстве лаборатории. В целом нет, но, мне кажется, или Рота ведет себя тревожнее, чем обычно. Она не может найти своего любимого монстра, пояснила Виндия. Обычно он сразу перебирается поближе ко входу по трубам между цистернами, чтобы поприветствовать ее. Теперь я вспомнил то странное существо, которое Рота держит у себя в лаборатории. Я понятия не имею, что это такое, но оно выглядит как типичный образец из цистерны в какой-нибудь игровой лаборатории. А вот чего не знал, что оно умеет путешествовать между цистернами по трубам. Вроде бы Рота называла его Микуном. «Микун, мой друг», — заявил Рота. «Да, у него ничего не получается, но он старательный и хороший малыш. Да-да, может, расскажешь, что это за тварь такая?» Зная о любви Рота к монстрам и о том, что ее в свое время выгнали из Фабрия за необычную алхимию, можно предположить, что это крайне опасное существо. Правда, вроде бы сильно больное, поэтому Рота держит его в цистернах. Но что, если созданный Рота-монстр вырвется на свободу и окажется чудовищем на уровне Лингуя? Когда меня прогоняли из Фабрия, сторонники так-то назвали мои творения святотатством и жестоко убили всех моих монстров. Мне удалось спасти только Микуна, хотя и он был при смерти. Насколько мне известно, Рота в свое время была довольно известным алхимиком Фабрия, но лишилась всего из-за такта. А Микун? Это единственное уцелевшее творение из ее прошлого. Вроде бы он выглядел как мышечные волокна, плавающие в растворе. Этакий пушистый шарик. Кстати, питательный раствор должен быть довольно сложным в получении. Рота делала его из биорастения. Я мечтаю о том, чтобы сделать Микуна сильнейшим монстром в мире. Это одна из моих задач. Кажется, когда Рота только пришла в мою деревню, она что-то говорила о создании сильного монстра. Вроде бы она собиралась доказать, что монстры тоже способны останавливать волны. И по всей видимости, эту задачу она возложила на Микуна. А нельзя было просто поднять ему уровень и повысить класс, чтобы он стал сильным? Спросил я. Не слишком ли я наглею, когда так рассуждаю? Этот мир кажется игровым, поэтому когда речь идет о том, чтобы стать сильнее, мне на ум в первую очередь приходит прокачка уровня. Конечно, Рафталия и остальные закаляют тело и оттачивают мастерство на тренировках, но уровень – тот фундамент, на котором все держатся. Хотя с другой стороны, если перед набором уровня натренировать тело, то прибавки будут ощутимее. Но главное, у нас сейчас есть доступ к методу усиления кнута, так что Рота могла просто обратиться к нам за помощью. Будь все так просто, мне бы не пришлось страдать. Мне пришлось его реанимировать, и это не прошло бесследно. Его тело не принимает очки опыта. Ох, в этом мире есть и такая болезнь. До этого Микуна не развивать, а лечить надо. Я получила множество знаний от Галеона и из других источников. У меня уже был план лечения, поэтому я собиралась в скором времени выпустить его в мир. Такое чувство, будто это одно из тех исследований, которые разрушают мир еще до своего завершения. Хотя Рота и выгнали из страны за недопустимые исследования, она крайне щепетильная ученая и долго готовится к любым опытам. Даже Харун уже успела пожурить ее за медленный темп исследований. Скорее всего, причина в какой-то психологической травме, связанной с работой на такта. Насколько я успел заметить, Рата в первую очередь ценит жизнь и старается не ставить опытов на живых существах. Я добилась огромных успехов. Да-да, на Афуме сама, неужели вы не будете развивать тему опасности исследований? Рафтле, к нам из-за волн приходят такие сволочи, которые готовы на любые мерзости. Тебе не кажется, что если мы позволим совести чересчур сдерживать себя, то начнем проигрывать даже слабакам? Больно слышать, вздохнула Наталья. Однако, как ни прискорбно, я предполагаю, что это и есть та причина, по которой эссенция кнута выбрала ту девушку. Не напрягайся так, это выматывает. Расслабься, нам просто нужно делать все возможное, успокаивающе произнес Руфт, обращаясь к Рафтели. Такое чувство, будто он постепенно выходит на первый план среди моих спутников. Нет, Руфт, твое мнение тут не котируется. Ты и сам был подопытным на Афуме Самы. Эй, Руфт, нечего подражать Силдине. Братец Мамору, Сиан недоуменно обратилась к молчаливому Мамору. Нет, ваше участие в разговоре не нужно. Нам сейчас важнее отыскать Харун и Кил. Ладно, хватит бестолку болтать. Давайте лучше войдем. Возможно, Кил просто разговаривает с любимчиком Рата, сказал я, молясь о том, чтобы мои слова оказались правдой. Затем я открыл дверь в кабинет и увидел никого не увидел. Похоже, тут пусто, сказал Рата. Ага, даже Микуна нет. В огромной цистерне и правда не было ее любимчика. А что насчет Кил-кун? Я снова посмотрел на индикатор, который показывал вниз под углом. Готов поспорить, что отсюда не было никаких подземных ходов. Куда же подевалась Кил? На Афуме сама, где Кил-кун? Я молча посмотрел в пол. Име, я правильно помню, что под землей в деревне, жилище твоих людей. Да, однако мы никогда не копали под лабораторией, потому что боялись, что она может провалиться. Все торкообразные, включая их нынешнего предводителя Имею, заботятся о других рабах. Мне прекрасно известно, что они при раскопках тщательно следят за тем, чтобы не было обвалов. Когда я был в их жилищах, то заметил крепкие подпорки. У них там не просто норы, а настоящий подземный город. Нам бы сейчас касаток, вот они хорошо ориентируются в пространстве. Они улавливают ультразвук и поэтому понимают все, что происходит вокруг них. Им под силу даже услышать врага за стеной, поэтому они всегда первыми замечают всякие вещи. Пока мы стояли, Рата начал работать на своем терминале, каком-то загадочном устройстве этого мира, похожем на каменную плиту. Хм, не вижу никаких. А вот это странно. Она как-то ухитрилась вживить секрет в генетику растений. Рата продолжила что-то печатать, а я открыл управление плющ-палаткой, охваченный зловещим предчувствием. Там меня ждал магический текст, который я и зачитал. От имени администратора, выполнить с максимальным приоритетом, отключить замки, выполнить. Эту функцию мы с Рата встроили в плющ-палатку, еще когда создавали ее. Таким образом я мог войти в любой дом в деревне, даже если бы дети попытались запереть его. Эта команда заложена в самое ядро плющ-палаток, так что я бы мог управлять замками даже плющ-палаток других героев, если бы те вдруг научились их создавать. Ну а попытка убрать эту функцию приводит к самоуничтожению плющ-палатки. Я раздаю эти дома по доброте душевной всем желающим, но не допущу, чтобы ими пользовались какие-нибудь злодеи. Поэтому, конечно же, оставил возможность отключить все замки. Прямо посреди лаборатории появилась лестница вниз. А это что такое? Тем временем Рата тоже кое-что заметила. Граф, посмотри, я не помню, чтобы устанавливала эти трубы. Она показала пальцами на одну из цистерн, трубы от которой, как и лестница, уходили вниз. Все подозрительнее и подозрительнее. Причем она догадалась не только построить подземные помещения, но и заставила плющ-палатку выделить загуститель, чтобы новые помещения полностью задубели. Теперь даже ты не можешь их менять, граф. Я посмотрел на человека, который должен вроде как присматривать за Харун. Мамору вздрогнул и резко отвернулся, обливаясь холодным потом. А вы уверены, что за этим стоит Харун? Нервно спросил он. Судя по всему, да, сказала Наталья, тоже смерив Мамору взглядом. Потому что именно такого и ожидаешь от коварного алхимика. Похоже, даже она уже не может терпеть выходки Харун. Эй, ладно, я тоже так думаю, но понятия не имею, что происходит. Несмотря на слова Мамору, Сиан почему-то опустила глаза. Видимо, она что-то знает. Впрочем, от Харун никто добра не ждет. Еще бы, иначе ты бы не пришел сюда с таким беззаботным видом. Тем не менее, мы все-таки должны выяснить, чем занимается Харун втайне от нас. Она ведь толковый ученый. Зачем ей это? Рафтелия тоскливо вздохнула. Рен и Фаур тоже выглядели подавленно. Подумать только, что она вздумала провернуть такое под носом у Наофуми. Вот это я понимаю, бесстрашие. Как понимать эти слова? В очередной раз захотелось увидеть того человека, за которого они меня принимают. Но вообще все это говорит о том, что нам надо как можно скорее отыскать Килл, продолжил Фаур, явно начиная нервничать. Я слышал, как Харун ворчала на тему, и что же вы не обратились ко мне, когда ей рассказали про стратегию борьбы с ментальными травмами. Что ж ты молчал? Это надо было сказать еще на входе в лабораторию. Почему-то мне кажется, что от сочетания Харун плюс Килл плюс любимец Рата не стоит ожидать ничего хорошего. И чем больше я об этом думаю, тем страшнее картины, которые рисует воображение. Как именно Харун собралась избавлять Килла от травмы? Скорее вниз, выкрикнула Рата и первой побежала по лестнице. Эй, стой, ну уж нет, я не прощу эту женщину. Пускай она мой предок, но если хоть пальцем тронет Микуна, я разорву ее в клочья и пущу останки на опыты. Ух, кажется, в Рата что-то проснулось. Обычно она никогда не позволяет себе таких кровожадных фраз. Ладно, за ней, скомандовал я, а, герой щита, остановила меня Виндия. Вы учитываете, что предок этой женщины может попытаться сбежать после того, как мы спустимся? Да, ты права, Виндия хорошо знает Рата, поэтому может просчитывать и ходы ее предка. Значит, Рен, Фаур, Виндия и Мия останутся здесь и будут караулить. Заодно скажите остальной деревне, пусть следят за лабораторией, чтоб ни одна муха не пролетела. Я не знал, справится ли щит с переводом фразы про муху, однако Рен и Фаур дружно кивнули. Через секунду пол под ногами задрожал. Че что за? Мы немедленно выбежали из лаборатории. Вокруг деревни в небо прорастали башни, сделанные из биорастения. Башни, на вершинах башен что-то ярко сверкало. Что-то у меня очень нехорошее предчувствие. Я прищурился и высветилось имя монстра. Башнерастение. Затем из лаборатории послышался голос. Ой, надо же, кажется, меня раскрыли. Харун. «Что это значит?» – спросил Мамору, насупив брови. Однако Харун продолжила настолько невозмутимо, словно это была и не она вовсе, а запись голоса. «Чтобы попасть в мою лабораторию, нужно одновременно включить все механизмы на вершинах башен. Кстати, их всего 7. Удачно выполнить задание, буду вас ждать». Голос затих. Мамору расстроенно опустил плечи и хлопнул себя по лбу. «А да, такие развлечения как раз в ее стиле», – сказала Наталья. Похоже, она нашла себе новую игрушку и решила провести с ней опыт. Игрушку, это биорастение, ничего себе, какие у нее игры. Причем она сделала так, что башнерастения не слушаются моих приказов. Поэтому можно даже сделать вывод, что это не биорастение, а нечто другое на их основе. Видишь, что она вытворяет. Не забудь ее наказать, сказал я Наталье. Мне и самой очень хочется это сделать, однако бывает и так, что волны тоже прибегают к подобным испытаниям. Я вынуждена признать, что герои зачастую побеждают именно благодаря тому, что злые розыгрыши Харун дают им необходимый опыт. Что, с каких это пор волны такое требуют? Разве волна, это не просто нашествие монстров? Я посмотрел на Рена, тот отвернулся, кивнул и сказал, в моей игре были праздничные волны, там я видел нечто вроде этих башен, только там было еще и ограничение по времени. Помню, меня как одиночку больше всего раздражало, что это испытание требовало слаженной работы нескольких игроков. Ух, тоже мне, праздничные волны. Это, конечно, не то чтобы смертельная ловушка, но зачем Харун решила подкинуть нам работы? Проворчал Рен. Кстати, а нельзя просто разом сломать те механизмы, о которых она говорила? Спросил я. Сейчас узнаем. Хандрицортха. Рен призвал волну мечей и обрушил ее на одну из башен. Клинки легко пробили окружающий башню барьер и снесли ее до основания, но на ее месте мигом выросла новая и засветилась как прежде. «Похоже, нам придется отключать механизмы именно так, как она сказала», – заключил Рен. «Если башни регенерируют, уничтожать их нет смысла. Вот еще этого нам не хватало. Дафу». Дафтян с самого начала так и рвется вперед. «Интересно, что с ней?» «На Афуме, мы пока разберемся с башнями», А ты проверь, нельзя ли попасть в подземную лабораторию с помощью какой-нибудь хитрости. Рен совсем разошелся. Он предлагает доверить ему борьбу с башнями, а мы в это время попытаемся ворваться в лабораторию силой. Конечно, если получится, то я только за. Хорошо, попробуем пробиться внутрь. Удачи. Братец Мамору, я хочу с вами, попросила Сиан, сжимая ладонь Мамору. Сиан, на удивление талантливый боец, поддержал ее я. Возможно, она найдет нетривиальное решение. Ладно, хорошо, согласился Мамору. Сиан, ты поможешь нам? Угу, ладно, тогда вперед. Мы снова направились в подземную лабораторию. Том 21, глава 6, Микун. Итак, мы нашли в лаборатории рота, ведущий под землю, проход. Перед тем, как пройти в него, я решил еще раз проверить, кого взял с собой. На сей раз нам важнее всего умение принимать решения в меняющихся обстоятельствах. Таким образом, в лабораторию пошли я, Рафтелия, Руфт, Рота, Мамору, Сиан, Наталья, Аквадракон и Рафтянки. Все остальные разбирались с окружившими нас башнями, а также просто следили за лабораторией на случай, если Харун соорудила какую-то лазейку для бегства. Пусть не думает, что сможет уйти от нас после всего, что наделала. Тем более, что на нашей стороне торкообразные с их непревзойденным шахтерским мастерством. Может, они сумеют раскопать лазейки Харун, если те существуют. Кстати, Сейн и Рейн пока не появились, но это наверняка изменится, если шумиха станет по-настоящему серьезной. Как бы там ни было, мы спустились под землю и почти сразу наткнулись на загадочную полупрозрачную стену посреди однообразного коридора. «Барьер, что ли?» – спросил я и постучал по стене. «Он похож на ваш щит метеора», – заметила Рафтелия. «Хаэм, предположив, что Рафтелия среди нас самая сильная, я взглядом попросил ее сломать преграду. Для начала попробуем силовое решение». Рафтелия вздохнула, но подняла катану. Быстрый клинок, размытый штрих, загадочная стена вспыхнула искрами и громким треском рассыпалась. Отлично, проход открыт, однако в следующий миг на том же месте снова возник барьер. Видимо, это нам так намекают, что сила не поможет, потому что стена будет восстанавливаться снова и снова. Я предполагала, что так и выйдет, но все равно неприятно, отозвалась Рафтелия. Пройти насквозь одновременно с ударом тоже вряд ли выйдет. Я положил руку на барьер и попытался призвать флаутшилд внутри него, но его немедленно вытолкнуло наружу. Похоже, он в какой-то степени умеет отражать входящий урон, заметила Рафтелия. Суровый барьер. Как Харун вообще умудрилась его создать? Что-то наше вторжение быстро зашло в тупик. Над головой послышался громкий стук. Я сразу представил себе, как Рен, Фаур и остальные воюют с башнерастениями. Хотелось бы, конечно, как-то отключить, но грубая сила тут, видимо, не поможет, проворчал я. Казалось бы, уж два героя щита должны понять, что это за барьер и как его обойти. Раздраженно бросил Рота. Если говорить прямо, то этот барьер ведет себя как щит метеора. Да, будем считать, что это он и есть, только установлен на расстоянии. По сути, стена метеора. Итак, в чем главная слабость щита метеора? Я бы подумал, что возможность задеть по цепочке хозяина навыка, но нет, по крайней мере в моем случае никакой урон по этому щиту, даже с использованием ЦИ, мне не передается. Главная уязвимость, этот навык пропускает союзников, заявил Мамору. Возможно, этот барьер не останавливает членов группы, пояснил я для остальных. Так что если внушить стене, что мы заодно с Харун, то с башнями возиться не придется. Но как вы предлагаете это сделать? Спросила Рафтелия. Вот именно, поддакнула Квадракон. Даже если вы понимаете принцип работы этой преграды, это не значит, что вы легко ее обойдете. А ты, будучи автором барьера Кутинра, не разбираешься в таких вещах? Я покосился на дракона. И учитывая еще один момент, наша деревня под защитой Свитосакуры. Ну конечно, Рота осенила. Если мы столкнем два барьера, то сможем открыть проход. С этими словами она убежала наверх и что-то сделала с терминалом. Вдруг к барьеру потянулись лозы плющ-палатки со светящимися концами. Столкнуть два барьера, мы с Мамору дружно применили щиты метеора, пытаясь оттолкнуть стену. Но та нисколько не сдвинулась после столкновения. Видимо, не все так просто. Рафу, вы заставляете меня заниматься чепухой. Но видимо, иначе мы застрянем здесь надолго, пробормотала Квадракон, касаясь стены. Надо настроить барьер в стиле Кутинра на волну Свитосакуры, а затем попросить о... Эй, «Ты мне поможешь или как?» Дракон обратился к Наталье. «Ладно», Наталья глубоко вдохнула, достала из кармана какой-то талисман и встала в стойку. «Пятиэлементная небесная зона. А, знаю это умение. Рафталия им однажды пользовалась, оно создает область, в которой проявляется сила камня воли Сакуры. Пожалуй, тоже помогу», сказал Руфт, встал в появившуюся диаграмму и начал читать какое-то заклинание. «Рафталия, а ты чего? Если не присоединишься, тебя будут считать безмозглым бойцом. На Афуме сама, не надо на меня так смотреть, я все прекрасно понимаю». Разумеется, она тоже присоединилась к чтению заклинаний. «Теперь, когда нас трое, я чувствую, что мне подвластна нешуточная сила. Конечно, на самом деле мне не стоит ей пользоваться, но...» «Плюс вам помогает Свитасакура», — подхватил я слова Натальи. «Думаю, вы легко пробьетесь через стену, если сделаете это вовремя. Попробуйте атаковать ее одновременно с тем, как снаружи сломают одну из башен, в этот момент она должна быть слабее. Остается надеяться, что мы и правда сможем сломать стену быстрым и решительным натиском. Но ваши силы нам мешают, герои щита. Отойдите», — попросила Квадракон. «Да-да». Наконец, созданный Рафталией и остальными барьер коснулся стены Харун. Посыпались искры. Одновременно с этим лозы, которыми управлял Рата, тоже залезли на стену. Искр стало еще больше, и я понял, что через эти отростки протекает какая-то энергия. Зрелище, должен признать, впечатляющее. Только немного непонятно, действительно ли мы с Мамору должны просто стоять в сторонке и любоваться. Но я понимаю, что если мы попытаемся помочь, то наш третий барьер внесет лишнюю путаницу. Даже Рата скорее всего вряд ли сможет правильно направить энергетические потоки. Наконец, общие усилия дали плоды, и в стене появился узкий, но достаточный для одного человека проход. «Отлично, у вас получается. Я бы ты так не сказал», — выдавил из себя Аквадракон. «Похоже, что у них едва получается подавлять отражение урона и внушать ему, что мы союзники», — объяснил Рата, спускаясь по лестнице. «Видимо, она уже сделала все, что могла. Хотя дракон и повелительница могут удерживать барьер, если они остановятся, нас выбросит наружу. Удивительно, сколько всего она смогла понять издалека. И что получается? Им четверым придется остаться здесь? Нет, меня и Аквадракона хватит, чтобы поддерживать уже созданный барьер», — ответила Наталья. «Даже наоборот, мне будет только легче, если не придется управлять еще и потоками чужой силы. Поэтому вы лучше идите вперед и ловите алхимика, ГМ. Так, пожалуй, будет лучше, но героям щита лучше постоянно поддерживать свои барьеры», заметила Квадракон. «Иначе вы не выдержите выталкивающую силу внутри этого поля. Ты хочешь сказать, что бежать за подкреплением, чтобы зайти большим отрядом, бесполезно?» А Квадракон и Наталья кивнули, кривясь от усилий. «Ладно, я понял», — заключил Мамору. «Тогда ждите здесь. Я либо поймаю Харун, либо по крайней мере заставлю ее прекратить». С этими словами он вошел в проход одновременно с Сиан, включив щит метеора. «Похоже, другого выхода нет. Я встал возле прохода со включенным щитом метеора, чтобы остальным было проще войти. Рафталия, Руфт, Рафтянки, есть. Наталья, вы точно справитесь, не недооценивай меня». Рафталия прошла через барьер, обеспокоенно глядя на Наталью. «Хорошо, я тоже пойду». Руфт тоже покинул диаграмму и ушел дальше. «Нам важнее всего не поймать эту женщину, а получить доступ к источнику этого барьера. Не забывайте об этом», — напомнил Рата, проходя вслед за Руфтом. «Да, и правда. Если уничтожить барьер, то захватить Харун станет проще простого. С учетом этого защитного поля Сейн и Рейн вряд ли придут на помощь, но мы не могли стоять без дела и ждать их. Рафу, Дафу, Рафтянки тоже перешли границу барьера, и остался только я». Оставшаяся без поддержки Рафтали и Руфта Наталья уже обливалась потом от напряжения. «Пожалуйста, поторопись», — поспешила она. «Я долго не продержусь». «Хорошо, значит, мы еще ограничены во времени, и в случае неудачи кто знает, что за сомнительные опыты Харун поставит над Кил». Я отправился вперед, оставляя Наталью и Аквадракона позади. Коридор привел нас в лабораторию, состоящую из множества мелких комнат. Как легко было догадаться, строить здесь огромный зал, как над землей, Харун не захотела. Все-таки в деревне полно таркообразных монстров, к тому же мы постоянно перекапываем землю монстрами. Рано или поздно мы бы обратили внимание на новые подземные помещения. Тем более, Харун пришла к нам совсем недавно. Правда, для биорастений нет ничего невозможного. Я открыл очередную дверь. Что это за место? В комнате стояли огромные цистерны. Внутри одной из них плавал 4-метровый РФ-образный, питаясь раствором. Ао, ао. Мы с Руфтом тут же припали к стеклу, изучая диковинное создание. Оно даже больше, чем Рафтян в режиме великана. Кататься на нем должно быть райским наслаждением. Возможно, Рафтян тоже согласилась бы нас покатать, но я не мог попросить ее об этом, опасаясь реакции Рафтали. На Афуме сама, я надеюсь, это не Килл? Нет, конечно. Будь это Килл, я бы ее уже затискал. Руфт закивал, соглашаясь со мной. Мы углубились в комнату в поисках Килл. Возможно, она создает этих кошмарных существ, чтобы поладить с Наофуми самой, предположила Рафталия. Сложно сказать, отозвалась Рата. Однако она всерьез заинтересовалась рафообразными, поэтому я не могу спорить с тем, что она и правда могла вывести существ, о которых мечтает граф. ГМ. Интересные у Харуну увлечения, и проницательность тоже заслуживает похвалы. Если она сможет сделать рафообразных еще приятнее, то я даже готов простить ей этот кавардак. Правда, этот рафообразный немного нестабильный. Ниже пояса он расплывается, словно сделан из мокрой глины. Возможно, это незаконченный образец. Раз так, то мне, пожалуй, придется приказать ей довести ее исследование до конца. Кошмар, Харун, что ты вытворяешь? А вот мнение Мамору оказалось прямо противоположным. Но его можно понять. Даже я, при всей моей любви к Руфту и рафообразным, осознаю, что действия Харун не вписываются ни в какие моральные рамки. Естественно, Мамору возмущен, что его союзница пошла на такое. Наофуми сама? Спросила Рафталия, взявшись за рукоять катаны и обернувшись. Рафу, дафу, нет, разбивать не надо. Затопишь лабораторию, нам же ходить труднее будет. Может, признаетесь честно, я очень хочу, чтобы она доделала это существо. Разбиваю. Нет, стой. В каком-то смысле это действительно страшное исследование. Она создала оружие, бьющее точно по слабому месту графа, заметил Рота. Надеюсь, она это делает не по желанию эссенции кнута. Вдруг окажется, что ее избрали звездным героем именно для этого. ГМ. Да, она проводит действительно кошмарные алхимические исследования. Но мне хочется увидеть, к чему они приведут. Ладно, идем дальше, заявила Рафталия. Этот большой рафообразный все равно никуда не денется. Я кисло согласился и зашагал вперед. Вскоре показалась дверь следующей комнаты. Когда мы открыли ее, то увидели в центре помещения какой-то светящийся предмет, похожий на ядро. Наверное, это источник энергии. Его расположение напомнило мне битву Сто внутри Лингуя. Ничего хорошего эта штуковина не предвещает. Возможно, что это та комната, которая управляет барьером. Выпалил Рота, подбежала к какому-то терминалу и положила на него руки. Взвыла сирена. В комнате появилась голограмма Харун. Ао, вы добрались сюда быстрее, чем я ожидала. А ты не промах, герой щита будущего. Еще бы, я уже привык к подобным происшествиям. К тому же нам помогла Наталья. Так что давай, заканчивай свои шалости, а то одной поркой не отделаешься. Ой, боюсь. На самом деле я вовсе не желаю вам зла, герой щита будущего. У многих твоих союзников глубокие ментальные травмы. Я всего лишь пытаюсь им помочь, а вы со мной так жестоко. Что ты делаешь, Скилкун? Отпусти ее. Она, вдруг по изображению пробежала рябь. Харун удрученно покосилась вправо, затем продолжила. Он захотел, чтобы я разобралась с его мучениями, а я всего лишь согласилась. Если у меня получится, это пойдет на пользу в том числе всем носителям похожих травм. Судя по тому, что Килл хватило сил поправить Харун и заставить ее перейти на мужской род, у нее все хорошо. Килл-кун, ты там, выходи скорее. Попыталась докричаться Рафталия де Килл, а внимание Харун тем временем переключилось на Рота. Та, однако, игнорировала своего предка и продолжала возиться с терминалом. Не думай, что мою систему безопасности так легко отключить. Прекрати это безобразие. Если ты что-то сделала с Микуном, я тебе этого не прощу. ХМ, не очень приятно, что ты там так возишься. Пожалуй, мне тоже пора использовать грубые методы. А ну-ка от винта. Мне кажется, или это какая-то старая отсылка, тут в оригинале отсылка к аниме Йеттерман из 70-х годов. Из комнаты за нами послышалось какое-то бульканье. Обернувшись, я увидел, что из цистерны с огромным рафообразным быстро уходит жидкость. Затем поднялись стенки, существо вывалилось, поднялось медленно, открыло глаза и пошло к нам. Значит, она его уже доделала. Правда, сдается мне, что в дверь он не пролезет. Или он умеет временно уменьшаться до размеров рафтян. Мы с Мамору дружно подняли щиты, внимательно следя за происходящим. Огромный рафообразный подошел к двери, и я ожидал, что он сейчас будет ломать стены, но существо нашло другой выход. Оно просунуло лапы в проем, затем вдруг превратилось в жидкую массу и просочилось к нам. Что это такое? Он только выглядит как рафообразный, но устроен совсем иначе. Обман! Закричали мы с Руфтом. Подстава! Уже ясно, что гладить это существо неприятно, так что Харун испортила все хорошее, что было в рафтян. Рафу! Огромный псевдорафообразный попытался сбить нас хвостом. Позвольте мне! Рафталия выхватила катану и ударила псевдорафообразного по шее. Раздался чавкающий звук, голова съехала по шее. Фу! Такое чувство, будто Рафталия убила рафтян. Рафу! Однако существо вновь расплавилось, и голова соединилась с телом. Конечно, я начал догадываться об этом еще когда псевдорафообразный прошел через дверь, но теперь уже не сомневался. В него намешано что-то от слаймов, так что удары по голове его не убьют. Затем псевдорафообразный показал пальцем на Рафталию и прокричал: «Фальшивка! А, фальшивка? При чем тут это? Кто фальшивка? Ой, прошу прощения», сказала Харун. «Я знала, что к нам скоро придет арбитр, поэтому научила его определять, кто из вас она. Совсем забыла отключить эту функцию к вашему приходу». Рафу, псевдорафообразный показал на Руфта и перешел на нормальный голос. Затем сказал то же самое, обращаясь к Рафтян и Дафтян. «Почему он не отреагировал на Руфта, а меня назвал фальшивкой, хотя мы оба родственники повелителей? Мне тоже будет очень интересно разобраться, в чем разница», — ответила Харун. «А мне нет. От таких разговоров все желание сражаться пропадает. Но выбора нет. Мамору». «Ага. Шилд-бумеранг». Мамору в ответ на мой голос бросил щит и попал в тело врага. Несмотря на сочный звук, оружию не удалось вылететь с противоположной стороны. Застряв, щит исчез и снова появился в руке Мамору. Наверное, я опоздал с этой мыслью, но очень странно наблюдать, как Мамору спокойно пользуется боевыми навыками. Конечно, ему далеко до Рина, Матеису и Ицуки по силе атаки, но я тоже хочу много разных способов наносить урон. А как тебе такое? Рота, будучи экспертом по монстрам, легко предугадала движение существа, увернулась от атаки и метнула в него несколько шприцов. Они вонзились в псевдорафообразного и накачали его препаратами, которые в свое время смогли вырубить даже Фира. Если они смогут остановить это создание, то мне останется лишь приказать Рафтали добить его. Хотя нам с Мамору все равно лучше будет призвать щиты, чтобы еще сильнее сковать движение псевдорафообразного. Однако планы я строил зря, существо просто выдернуло из себя шприцы и зашагало к нам. «Ты не пройдешь, фальшивка». Рафталия кинулась к нему, но в ответ псевдорафообразный выпустил из спины три щупальца. Они прошли сквозь мой щит метеора и отбросили Рафталию в бок. «Ух, Рафталия, я успел метнуться и поймать ее, я не могу предвидеть его атаки», — пожаловалась она. «По сути, это крайне сильный слайм», — пояснил я. «Если будешь полагаться на внешность и сражаться против него как против рафообразного, ничем хорошим это не кончится». «Братец», — взволнованно протянул Руфт и взял меня за руку. «Кстати, как этот псевдорафообразный смог ударить Рафталию сквозь мой щит метеора? Вы зря стараетесь. Созданное мной тело так просто не остановить, что даже препараты не действуют». «Рафу». Псевдорафообразный поднял лапы и обрушил их на нас. «Я возьму». Мамору поймал удар щитом, но монстр выпустил кучу щупалец и продолжил натиск. «Черт возьми, мало того, что от его атак почти невозможно защититься, так ему еще и удается игнорировать щит метеора. Как? Одно из щупалец смогло задеть рота за Мамору. Ах, вы ведь понимали, куда шли, не так ли? Здесь для меня пройти сквозь любой барьер, расплюнуть». Отбросив рота, огромный псевдорафообразный поднял лапу, словно собираясь добить ее какой-то атакой. «Рафу». Вдруг они встретились взглядами. «Микун, Эрафу». После этого короткого разговора псевдорафообразный схватился за голову и застонал. «Что это значит?» — закричал Рота. «Ну наконец-то ты поняла. Да, это именно то, о чем мечтал твой любимый монстр. Даже если это и правда, как ты могла это сделать, не спросив меня? А, так, секунду, давайте еще раз. Этот огромный псевдорафообразный, то, чем стал Микун, любимчик Рота. Рота, ты уверена, что это он?» «Да, на все 100, уж я-то знаю», — Рата ответила с непоколебимой уверенностью, «хотя я по-прежнему не видел ничего общего. На Афуме сама, вы с Руфтом и сами умеете безошибочно находить рафтян в толпе рафообразных. Вы не думаете, что и у Рата есть подобная способность?» Пришлось согласиться с доводами Рафтали. «Такое я понимаю, и признаю, что Рата молодец. Здорово сказано, Рафталия», — восхитилась Харун. «Пожалуйста, не надо соглашаться с таким воодушевлением. Мне тоскливо становится. Что же, все началось, когда я проводила исследования в деревне. Тебя не было, и я, находясь в лаборатории, постучала по цистерне». Харун начал рассказывать Рата историю своего эксперимента. «Мы немного поговорили с твоим любимчиком, и он начал мне жаловаться на то, что хочет сражаться ради общего блага, а ты его не понимаешь. И учти, я прямо спросила у него, готов ли он вытерпеть любые опыты». Появился экран, на котором Харун показывала, что именно делала с Мейкуном. «Поэтому я начала с ним возиться, используя силу кланового кнута. Биокастомизация, биоалхимия, ну и генная инженерия. Кажется, этот экран сделан из кристалла. По-моему, кто-то перестарался, пока его делал. Что же, представь себе силу, которую хочешь обрести, а я исполню твое желание», — сказала Харун на экране. Похожий на пушистый шарик Мейкун кивнул, а на терминале перед Харун что-то появилось. «Ясно. Значит, сила и правда нужна тебе любой ценой, и ради нее ты готов вытерпеть и боль, и проклятие». Мейкун забурлил, превращаясь под действием умений Харун. В двух словах, это были причудливые метаморфозы. Сначала Харун сделала из Мейкуна круглый красный кристалл, совсем не похожий на нынешнюю форму, а затем приступила к настоящей работе. Она сделала костюм в виде мехового шарика и надела на красный кристалл, чтобы со стороны казалось, будто ничего не изменилось. Должно быть, вот почему Рата ничего не замечала. В следующем кадре мы увидели цистерну, в которой плавал огромный псевдорафообразный, стоящий в одной с нами комнате. Похожий на пушистый шарик Мейкун плавал в одной цистерне рядом с ним. На этом запись заканчивалась. Вот так я и дала ему силу. «Ну что, неплохо получилось? Ты про что? Это должна была делать я, а не ты. Я поставила для себя цель сделать Мейкуна сильнее, не угрожая ему. Я не допущу того, чтобы с ним обращались так грубо». Харун присоединился Мамору. «Даже если он согласился, ты не можешь так себя вести с союзниками на Афуме. Пф, ты не понимаешь меня, Мамору. Что ты знаешь о моей досаде? Мой несчастный мозг уже знает, какое великое дело ему предстоит совершить. И раз так, то небольшие изыскания в посторонних сферах уж точно не заслуживают таких упреков. А, о чем она вообще? Харун говорит какую-то чушь. И вообще, не надо в нашем присутствии говорить слова, которые, по-видимому, поймет только Мамору. Как бы там ни было, нам надо одолеть врага, это чудовище, принявшее облик рафообразного. Нужно даже учитывать, что нам, возможно, придется его убить, но сначала надо получше понять, с чем мы имеем дело. По видеозаписи я понял, что Мейкун в какой-то момент стал красным кристаллом, а его нынешний облик — это нечто вроде шкуры, которую он носит. Красный кристалл, ядро. И кстати, какой там послужной список у Харун? Вроде бы она работала в Пьенсе, создавая их армию драконов. Затем она говорила, что лучше создаст из шара сильнейшего монстра в мире, чем позволит драконам встать во главе монстров. А теперь сделала из Мейкуна рафообразного слайма. Какие там свойства у слаймов в известных мне РПГ? В играх они обычно предстают жидкими одноклеточными существами, у которых иногда есть ядро. Еще у них встречается общая особенность – срастаться после разрезания. Мы видели на записи, как Харун маскировала истинный облик Мейкуна. Что, если внешность рафообразного тоже не более чем маскировка? Рафу-у-у, да фу-у-у. Рафтянки запрыгнули мне на плечи и зашипели. Рафу. Мейкун тоже уставился на них так сурово, что искры заплясали. Кажется, они вот-вот вцепятся друг в друга. Рата, первым делом скажи, чего ты от нас хочешь? Если мы решим убить Мейкуна, ты будешь против? Конечно, буду. Ну, иного я и не ожидал. Очень трудно воевать против существа, которое выглядит как рафообразный, но выхода нет. Как тогда быть, Рата? Мы сможем пройти в следующую комнату, не победив Мейкуна? Это будет нелегко. Тебе придется выиграть мне достаточно времени, граф. Ха-ха-ха-ха. Не волнуйтесь вы так. Как только я закончу работу над вторым подопытным, ваша битва сразу же закончится. Черт, выходит, мы еще должны успеть, пока Харун не закончила работать над Кил. Я этого никогда не допущу. Разошлась Рафтелия. Ладно, выхода нет. Рата, сразу скажу, что собираюсь предложить довольно грубый метод, но ты готова выслушать мой план. Что? Что ты задумал? Сначала я использую Attack Support, чтобы удвоить урон по нему. Затем Рафтелия не разрубит, а стукнет его каким-нибудь бьющим по площади навыком. Смысл в том, чтобы Микуна смела ударной волной. Что? Но на Афуми сама, это его убьет, возразила Рафтелия. Скорее всего нет. Я предполагаю, что настоящее тело Микуна – красный кристалл. Иначе говоря, если мы разорвем оболочку и обнажим ядро, то сможем взять его в плен. Опираясь на знания о ядрах драконов, я предполагаю, что внешнюю оболочку всегда можно заменить. Кстати, даже Лингуй был устроен примерно так же. Могла ли Харун быть создателем Лингуя? Аво, герой щита будущего очень внимательный. Да, именно так. Но я постаралась сделать так, чтобы твой план не сработал. Рафу. Микун вдруг разделился надвое, затем еще раз надвое. По комнате бегали уже четверо псевдорафообразных. Что? Основное тело может управлять вспомогательными, пока они достаточно близко. Ну что, сможешь понять, где находится ядро? Я следил за разделившимся Микуном. Наконец, копии собрались в одном месте и слились воедино. Вообще, мне это напомнило один старый экшен, в который я когда-то играл. Там был один босс, который лишь иногда собирался в одном месте. Именно в этот момент его нужно было ударить, чтобы обнажить уязвимое ядро. Все остальное время он носился по комнате в виде неуязвимых копий и действовал на нервы. Вот Харун сволочь, создала живучего монстра, чтобы тратить наше время. Создавать щиты здесь бесполезно, Микун легко просочится между ними благодаря своей мягкости. Если бы мы хотели убить его, я бы просто попросил Рафтелию и остальных напасть. Рата надавила на меня молчаливым укором. Я должен пожертвовать либо телом Кил, либо доверием Рата. Что же выбрать? Что, будешь тратить время на раздумья? Ехидничала Харун. Ай, к черту. Короче, скажу прямо. Что бы ни случилось с Кил, если она сама этого хотела, то я не против. Главное, чтобы ей стало легче победить травму. На Афуми сама, на Афуми. Рафтелия и Мамору дружно воскликнули, когда я признал поражение. Судя по тому, что сказала Харун, Кил по сути попросила ее об одолжении. В конечном счете этот эксперимент, каким бы сомнительным он ни был, сделает нас сильнее. Кажется, я начинаю понимать, почему клановый кнут согласился быть оружием Харун. Он готов мириться со многими вещами во имя победы над волнами. Вот и сейчас, даже когда мы поймали Харун с поличным, она тянет время и продолжает работу над Кил, потому что та сама этого захотела. Дав-тян настолько возмутилась моим ответом, что начала шлепать меня по щекам, но меня это не переубедит. Малой кровью обойтись не удалось, да, братец, Рафу, Рафтян просто всплеснула руками и не стала возмущаться. Да, тем временем ответил я Руфту. Откровенно говоря, меня уже достало скандалить из-за вещей, которые в конечном счете мало что меняют. На Афуми сама, вы точно понимаете, о чем говорите. Если вы опустите руки, с Кил-кун случится непоправимое. Что бы там ни случилось, я думаю, она в худшем случае станет рафообразной, а в лучшем, существом вроде Руфта. Ни в коем случае. Я на такое никогда не соглашусь. Если я готов уже замять тему, то Рафтелия, наоборот, все отчаяннее рвется в бой. Она изо всех сил угрожает мне той же самой аурой, которую недавно излучала, схватив меня за плечо. На Афуми сама, вы сейчас разозлите меня по-настоящему. Рафтелия, я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать, но ты правда веришь, что если мы сейчас свяжем Харун и отберем у нее Кил живую и невредимую, то Кил больше никогда не попытается сделать ничего подобного. Я поговорю с ней и попробую объяснить, что так нельзя. В конце концов, я ведь для этого и пытаюсь ее лечить. Но Кил выбрала не твое лечение, а эксперимент Харун. И кстати, если мы поймаем Харун, то что дальше? Убить ее? Мамору, ты готов пойти на это? Ну, я... Мамору как никогда растерялся, забегал глазами и вспотел. Ох-ох, кажется, у него сейчас будет приступ паники. Братец Мамору, возьми себя в руки. Сиан взволнованно вцепилась в ладонь Мамору. Может, я задал не совсем корректный вопрос, но так реагировать уже слишком. Я бы даже сказал, что его реакция напомнила мне приступ Кил.